Ради бога, ваше превосходительство, лежите спокойно и не двигайтесь, иначе у вас выпадут мозги из головы, — трагически проговорил Вениаминов. Если только они у него есть, не смог не улыбнуться про себя Звонарев. Слова капитана и особенно тон, каким они были произнесены, вновь повергли Стесселя в беспамятство. — Пойдите за носилками сами, Сергей Владимирович, — все сильнее нервничал Вениаминов. Но к месту происшествия уже со всех сторон бежали санитары с носилками в руках. Раненого генерала-адъютанта бережно перенесли в ближайший солдатский блиндаж, и здесь ротный фельдшер сделал первую перевязку. Стессель уже вполне оправился и теперь только морщился от боли. Вениаминов разослал целую роту стрелков и артиллеристов на поиски врача. Как на грех! Воспользовавшись затишьем на фронте, все доктора уехали в тыл за медикаментами и перевязочным материалом. Наконец нашли молодого врача Красного Креста Миротворцева. Он осмотрел рану и поспешил успокоить генерала. Сущие пустяки, царапина, а не рана. Через неделю все заживет. Все еще бледное лицо Стесселя сразу побагровело. — Очевидно, вы, доктор, не хирург по специальности. У меня страшно болит вся правая половина головы и пульсирует в мозгу. Вероятно, треснули черепные кости, и начинается кровоизлияние в мозг, — сердито проговорил он. — Да этого быть не может, ваше превосходительство, — простодушно уверял врач. — Случись это, ваше состояние было бы гораздо тяжелее. С такими ранами мы возвращаем стрелков в строй. Последняя фраза окончательно вывела генерала из себя. — Вы, очевидно, забываете, что я генерал? А не солдат, если позволяете себе разговаривать подобным тоном. Доложите обо всем егермейстеру Балашову, хотя вы и не военный врач, но чина почитания обязательные для вас. И генерал, не прощаясь, вышел из блиндажа. — Быть может, прикажете подать экипаж? — почтительно справился Вениаминов. — Как-нибудь доберусь верхом, — ответил Стессель. С помощью двух ординарцев он водрузился на свою смирнейшую кобылу и шагом тронулся по дороге. Раздавшиеся сзади разрывы шрапнели сразу же придали бодрости его превосходительству, который не замедлил перевести свою лошадь на рысь, а затем в галоп, постепенно прибавляя аллюр. Вся кавалькада вскоре уже карьером неслась по узким улицам. Встречные повозки и экипажи при виде бешено мчавшегося генерала-адъютанта с перевязанной головой спешно сворачивали в сторону, люди мгновенно цепенели, отдавая честь или снимая фуражки перед грозным начальством. Проскакав добрых 5 верст, Стессель около своего дома перешел в шаг. Как не быстро мчался генерал, но все же телефонограмма о его тяжелом ранении уже дошла до штаба. Немедленно же Рейс кинулся с нею к Вере Алексеевне. В доме поднялась невообразимая суматоха. Забыв обо всем, генеральша в одном капоте с непокрытой головой выбежала навстречу своему супругу и тут же, на улице, заключив его в свои объятия, истерически разрыдалась.